Танец. 11. Вальс. Пиано. С итальянского «тихо». Золотой пожар сияющей кожи, темный янтарь глаз, яростное пламя локонов. Когда ты заходишь в комнату, которая оказал честь своим присутствием Рубиус Арвуэйн, то замечаешь Рубиуса и только Рубиуса. Если не ослепнешь, то не исключено, что сможешь взять себя в руки и начать обращать внимание на все остальное. В нем мало осталось от запутавшегося, мечущегося в капкане неразрешимой моральной дилеммы мальчишки, которого я когда-то возвела на трон. И дело даже не в том, что обещание редкой огненной красоты сбылось, и не в том, что закованное в черный шелк тело излучало почти осязаемую силу. Нет, взгляды и души приковывало удивительно. Яростно спокойная цельность его личности. Незауряден и уверен в себе был Лиран Ра, глава великого дома Вуэйн. Он, казалось, мыслил и действовал вне привычных всем категорий, легко выходя за поле проблемы и делая из очевидных фактов совершенно нетрадиционные выводы. Слова «благо клана» уже давно перестали быть фетишем для него. Мысли этого человека двигались не по прямой и даже не по кривой, а путем сложных многомерных скачков, странных даже на взгляд Эль-Ин. И в этом он был красив, как может быть красиво грозящее вырваться из-под контроля пламя, как может быть прекрасно застывшее перед взрывом суперновое. Он был красив той красотой, которую Эль-Ин ценили превыше всех других добродетелей, ради которой шли на смерть и обрекали на жизнь. За 30 лет он достаточно нас изучил, чтобы знать об этом, и пользовался своим знанием со спокойной безжалостностью чистокровного арра. 30 лет мы с Рубиусом танцевали на политической арене Айкумены, вместе постигая эту нелегкую, часто, слишком часто кровавую науку. Там, где танец интриг и предательства оставлял меня опустошенный, с израненной душой и покалеченным телом, в Дарай-князе лишь еще ярче разгоралось пламя, погубившее столь многих его братьев и сестер по клану. А Рек, следящий за своим Лиран-Ра, испытующим взглядом окончательного судьи, а если понадобится, то и палача, утверждал, что молодой князь достаточно тонко чувствует грань и не сорвется с нее. Я пила его красоту и зачарованно размышляла, какова будет первая встреча этого огненного духа с Лейруору. Ох, она творит без меня делов эта парочка едва оперившихся юнцов. Ветер и скалы, лед и пламя. Только бы друг с другом не сцепились, выкормыши мои неуемные. А то ведь разнесут всю Айкумену в дребезги и скажут, что так и было. Кивком поприветствовав поднявшегося мне навстречу огненно-волосого Лиран-Ра, я усилием воли отвела взгляд от его сияющего великолепия и повернулась к царственно сидящей на кресле троне женщине. От кончиков коротко стриженных волос до кончиков сияющих ногтей вся она, высокая Дарай-княгиня, Лиран-Ра своего собственного небольшого, но очень и очень влиятельного дома. Андрея Артон-Грин. Признанный специалист по международной политике, самый высокооплачиваемый дипломат Эйхарона. Будто полуденное солнце, увиденное сквозь призму темного стекла. О нет, она не бросается в глаза, так как огненный, сияющий рубинами и сырой силой Рубиус. Но однажды, взглянув на нее, забыть уже невозможно. Свет преломляется за миллиметр до темной шоколадного цвета кожи, рассыпается ровным светло-золотым сиянием. Видели ли вы когда-нибудь золотой перламутр? Видели ли вы радугу чистого светлого золота? Нежный кокон сияния охватывал аскетичную фигуру, превращая ее в пугающую языческую богиню, в совершенное воплощение томной и экзотической красоты истинной Дарай-княгини. Это изысканно золотое видение взирало на вас огромными, удлиненными, чуть изгибающимися к вискам глазами, намекающими на древнее и почти потерянное родство с предками моего народа. Глаза — строгие, жаркие, глаза бездонной агатово-черной темноты. Волосы падали вокруг удлиненного лица прямыми короткими прядями цвета горького шоколада, темные, блестящие, почти черные. От нее пахло корицей и черным деревом. На ней был узкий хитон, перехваченный под грудью и на бедрах тяжелыми золотыми украшениями, на запястьях и лодыжках едва слышно звенели старинные резные браслеты. Ее самоконтроль всегда был безупречен. Ее разум тверд, а сила отточена не хуже моей Акры. Во взгляде темных глаз мне всегда чудилась глубина, магнетическая и затягивающая, почти непреодолимая. А еще знание, которого нет и, возможно, никогда не будет, у яркого огненного Рубиуса. Едва войдя в комнату, я сразу же каким-то спинным рефлексом классифицировала Рубиуса как угрожающего скорее мне лично, а Андрею как бесконечно более опасную для моих планов. И оба они были моими друзьями, в эллинском понимании этого слова. Друзьями, с которыми приятно быть врагами. Врагами, с которыми можно обмениваться дружескими улыбками, старательно пряча клыки. Только в языке эль-ин одно слово может иметь столько значений. И так зависеть от контекста. Я улыбнулась своим друзьям-врагам, старательно пряча клыки. «Эль-леди, Арек», — Рубиус склонился в ритуальном, подчеркнуто уважительном поклоне, — «я рад, что вы все смогли выбраться к нам. Добро пожаловать в дом Вуэйн. Леди Артон Грин, лорд Арвуэйн». Я подняла крылья и склонила уши в эльфийском эквиваленте придворного расшаркивания. Мысленно пнула себя за то, что приветствовала хозяина дома вторым, отдав предпочтение гостье. Даже после стольких лет общения с арами мне было сложно приспособиться к тому, что у арв мужчина официально может занимать более высокое положение, нежели женщина. Впрочем, Рубиус слишком хорошо меня знал, чтобы обижаться на подобные мелкие ляпы. «Прошу прощения за все эти неувязки в расписании. К сожалению, появилось несколько непредвиденных и весьма досадных обстоятельств, нарушивших мои планы». «Да, мы слышали о некоторых досадных обстоятельствах», — пристально глядя мне в глаза, сказала Андрея. Затем покосилась на тонкий мерцающий в воздухе экран, на котором сейчас как раз в замедленном режиме показывали последние кадры моего грандиозного сражения с темными. Судя по всему, мы ворвались в разгар обсуждения последних новостей из Оливулской империи. Я полюбовалась на Арека, уносящего на руках раненого ребенка, затем оценила сценическую эффектность последней сцены. Золотоволосая хранительница картинно падает к ногам своего растерявшегося белокрылого военачальника. Возникло почти непреодолимое желание зааплодировать, но незаметный ментальный пинок от Арека пресек такое недостойное важных дипломатических переговоров побуждение. Пришлось ограничиться выражением вежливого интереса на физиономии. Андрея чуть улыбнулась, но тут же вновь посерьезнела. «Эль-леди, вы, быть может, стоит отложить эту встречу на более позднее время?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она хотела сказать. Драй-княгиня беспокоилась, не пренебрегаю ли я собственным здоровьем, не отправилась ли заниматься делами, в то время как по уму мне следовало бы отлеживаться и зализывать раны. Раздражение вспыхнуло и тут же потухло. Глупо ждать от людей, даже если они ары, эльфийского взгляда на жизнь. Предполагалось, что я должна быть благодарна высокой Дарай-леди за заботу, а не беситься из-за подразумеваемого оскорбления. «Благодарю вас, ваша светлость. Я вполне способна определить пределы собственной выносливости и не требовать от своего тела больше того, на что оно способно». «Спокойно, Антея. В конце концов, ты сама с первой встречи усиленно будила в ней жалость и материнский инстинкт. Теперь терпи». Я чуть раздраженно повела ушами в сторону Арека, показывая, что принимаю упрек. «Прошу вас, садитесь». Рубиус изящным жестом обозначил два высоких кресла, явно приготовленные для нас с Ареком. «Не желаете ли освежиться?» Это предложение пришлось со вздохом отклонить. Нет, после всех событий и треволнений я была отнюдь не прочь заморить червячка, но если поставить перед голодной Эль-Ин что-нибудь съестное, то ничего, кроме съестного, данная Эль-Ин в течение некоторого времени воспринимать не сможет. Лучше не смешивать обед и дипломатические изыски. По крайней мере, до тех пор, пока не наступила стадия, на которой Начинаешь с гастрономическим интересом поглядывать на высокие переговаривающиеся стороны. В этом случае стороны почему-то резко начинают нервничать. Никогда не могла понять, почему. Рубиус чуть склонил к плечу свою буйную рыжую голову. Признаюсь, сегодняшние события застали всех врасплох. Элин хранят такое таинственное молчание по поводу нападающих и причин нападения. Какие-то внутренние проблемы? Небрежно спросил Арвуэйн. Пытается вытянуть информацию, сообщил Арек. А то я сама не знаю. Видящие истину уже сообщили ему, что нападавшие состояли в каком-то родстве с Эль-Ин. Сухо развил свою мысль мой консорт. Не ври слишком нагло. Это дурной тон. Арек сам бывший видящим истину. Причем, как я подозревала, одним из сильнейших в Айхароне. Такие вещи чувствовал безошибочно. А в подобных ситуациях все, что чувствовал он, тут же узнавала и я. Мы давно выработали стиль работы, когда сознания соприкасались тончайшей вязью личных, неотделимых от нашей сути и наших чувств друг к другу сен-образов. Когда мысли озарения сплетались воедино, превращая нас в некое подобие цельного существа, сплав общих способностей и озарений по какой-то странной причине, разделенные на два тела и две личности. В таком подобии транса мы становились много большим, чем могли быть по отдельности. И сейчас, когда мы оба кипели взаимной обидой и непонятно чем вызванной яростью, это состояние было почти болезненным. И тем не менее мы оба заученные без колебаний скользнули в него, и мысли, не допуская оставить друг друга в одиночестве, противостоять этим зубрам высокой политики. Так далеко, как только можно. На расстоянии прикосновения. Дальше немыслимо. Невыносимо оказаться дальше. Я вежливо улыбнулась, на этот раз показав самые кончики белоснежных клыков. Незначительные, чисто родственные разногласия личного плана. Ничего такого, что касалось бы посторонних. Правда, правда и ничего, кроме правды, а также абсолютная подкупающая искренность. Читайте в моем разуме на здоровье, господа Ары, если вам ваш недорог. Андрея и читает. И я, между прочим, тоже. Не становись слишком самоуверенной. Значит, Андрей рискует. Ну, пусть ее. Если найдет что-нибудь интересное, может даже поделиться. Сама я уже давно отчаялась разобраться в том, что происходит в моей собственной голове. Эти личные разногласия, случайно, не связаны с чудом, которое Эль-Ин явили миру сегодня утром. Мне понадобилось довольно много времени и подсказка Арека, чтобы понять, о чем он говорит. «Чудо? Ах, да, случайное воскрешение тех оливулцев! Неужели это было всего лишь сегодня утром? Время бежит?» «Насколько я знаю, нет. Там вообще было недоразумение. Я чуть повела ушами. Право же, этот случай не стоит вашего внимания». «Да, мы очень внимательно выслушали вашу пламенную речь после злосчастного недоразумения Тора Антея», нагло глядя мне в глаза, улыбнулся Рубиус. «Очень... впечатляющее выступление». «Ну ты, Мина, ну, дружила». Я судорожно пыталась вспомнить, что успела ляпнуть в бессильной злости после того, как обрекающая выкинула свой трюк. А Рек, негодяй такой, услужливо подсунул сын-образ с записью этого нелепого образца ораторского искусства, а заодно свои комментарии по поводу возможной реакции на него в различных общественных слоях Эйкумены. И отдельным блоком — выкладки по наиболее вероятным реакциям Эйхарона. Картина получалась безрадостной. Но не настолько плохой, как я опасалась. По крайней мере, очередного крестового похода против богомерзких нелюдей пока не предвиделось. А вот новых вспышек ксенофобии избежать, похоже, не удастся. Сдула со лба челку и ответила Лиран-Ра дома Вуэйн не менее наглым взглядом. «Благодарю вас, Дарайлорд». Затем, видя, как напрягся за своими непробиваемыми щитами юный правитель, опустил ресницы, пряча за ними сияющие, режущим многоцветием глаза. «Но, похоже, вы все-таки обеспокоены. Возможно, я смогу как-то развеять беспочвенные опасения». «Моя леди...» Рубиус был безупречно вежлив и очень отстранен. «До сих пор вы не давали Эйхарону или же дому Вуэйн никаких причин сомневаться в вашей надежности. Однако остальные обитатели Айкумены не столь близко с вами знакомые. Он позволил своему голосу этак намекающе затихнуть. А у меня в голове зазвенели тревожные колокольчики. Тон, интонация, ударение. То, как он подчеркивал голосом «вы» и «ваш», это совершенно определенно означало «лично вы» и «лично ваш». Но никак не весь народ Эль-Ин и уж точно не ваша преемница. Но почему? С чего вдруг такое подчеркнутое внимание к этой проблеме? Неужели Арек и тут успел приложить руку? Да нет, он не стал бы выносить наши семейные свары на внешнеполитическую арену. По крайней мере, не на арену под названием Эйхарон. Нет, совершенно точно нет. С другой стороны, не постеснялась ведь Лири впутать во все это темные дворы. Мои пальцы, лежащие на локте мужа, чуть напряглись, когти коротко впились сквозь тонкую ткань, но усилием воли я их снова расслабила. От Арека пришло лаконичное «нет». Эмоционально императивное «успокойся». Я успокоилась. Птичьим движением наклонила голову к плечу, глядя на Аров из-под золотистых прядей. Думаю, более умным было бы все отрицать и постараться убедить обитателей Айкумены, что этот случай им просто приснился. Однако после некоторых размышлений я пришла к выводу, что лучше избрать противоположную стратегию. Пусть она сходит как можно больше слухов, противоречивых, безумных, пугающих и откровенно нелепых. Пусть любой, кто попытается разобраться, что же такое настоящий Эль-Ин, будет погребен под массой исключающих друг друга догадок. Подкупающе улыбнулась. Разве не такова всегда была стратегия Аров? Не совсем. Довольно сухо и неожиданно недипломатично обронил Рубиус. Великий Эйхарон традиционно всегда предпочитал держаться в тени. Конечно, конечно. Я приподняла уши и брови, изобразив на лице этакое легкое недоверие. Близко, близко, почти. И Лиран Ра Дом Уэйн широко и подозрительно искренне улыбнулся. С другой стороны, великий Эйхарон не менее традиционно использует в своей внешней политике любую неточность, которая может случайно появиться в суждениях Ра достойного партнера. Голос его был тих и приятен. Легкие оговорки и паузы в речи исполнены столь артистически, что нам оставалось только улыбаться в ответ, показывая, что все оценили иронию по достоинству. Самый простой план, который приходит мне в голову, в данном контексте может звучать так. Втереться в доверие к правителю, запудрить мозги первому советнику, а затем столкнуть их между собой, чтобы были заняты и не смотрели по сторонам слишком пристально. И изредка корректировать события, если они вдруг начнут развиваться в неверном направлении. Арек импульсом послал мне краткое описание известного исторического прецедента, на котором базировалась эта явно бородатая шутка, объясняя, что же тут такого забавного. Дараи тихо и вежливо засмеялись. А я? Я застыла, глядя в пространство широко открытыми, невидящими глазами. Уши прижались к голове. Рот открывался и закрывался, губы двигались, но с них не слетело ни одного звука. Весь окружающий мир растворился в приторном запахе горных цветов. Краски размазались, превращаясь в бешеное многоцветие, а когда к ушам вернулась способность слышать, а к разуму — умение мыслить, это был уже иной мир, окрашенный в иные краски. Будто детали бесконечно сложной головоломки вдруг сместились, неуловимо меняя положение, и по глазам ударил кристальной ясностью детально выверенный узор. Конечно. А вот и всемогущее «конечно», как я могла раньше не видеть. Ведь все так четко, так предельно просто. Андрея и Рубиус были на ногах, напряжены, окутаны вдруг отвердевшими щитами, готовые ко всему. Я не заметила их. Медленно, медленно, очень медленно повернулась к Ареку. Глаза его в этот миг были цвета расплавленной стали и совершенно шальные. Мои губы поднялись в оскале, в котором не было и не могло быть ничего вежливого и ничего человеческого. Дикое, совершенно первобытное торжество, замешанное на старом, копившемся десятилетия гневе, обнаженные лезвия клыков. «Узнай мысли одного Дарая, и ты узнаешь, как думают они все, не так ли, любимый? Я скорее мурлыкала, чем говорила. Если, конечно, мурлыканье может быть таким жаждущим крови». В комнате стало ощутимо попахивать насилием. На периферии зрения метнулось что-то огненное и убийственно мощное. Инстинкт самосохранения взял верх, я все-таки отвела взгляд от мужа, пристально и спокойно посмотрела на двух переполошившихся дараев. Воздух вокруг Рубиуса почти кипел невыплеснувшимся пламенем, и я знала, что если князь сейчас хоть немного ослабит самоконтроль, мне не помогут никакие щиты. Есть огонь и огонь. А генетические эксперименты дома Вуэй не зря получили свою тихую, но весьма многозначительную славу. Антея Эль, послушайте, все не так, как... Никогда не думала, что вновь доведется увидеть огненного Лиран-Ра, лепечущего что-то в состоянии близком к панике. Нет, Рубиус определенно слишком хорошо меня знает. Андрея вот так не перепугалась, что не очень умно с ее стороны. Фыркнула, прянула ушами, тряхнула крыльями. О, я всегда знала, что задачей Арека с самого начала было втереться в доверие к правителю, запудрить мозги первому советнику, а затем столкнуть их между собой, чтобы были заняты и не смотрели по сторонам слишком пристально. Ничего нового тут нет, а изредка корректировать события, если они вдруг начнут развиваться в неверном направлении. Это вообще официальное описание работы консорта любой Эль-Леди. Так что не беспокойтесь, высокий князь. Вы не выдали своего суперсекретного шпиона. Мы с Ареком снова сцепились взглядами. Снова блеснули клыки и заискрились опасным перламутром вероятностные щиты. Но ведь классическую дарайскую стратегию, я уже шептала так тихо, что едва сама себя слышала, можно использовать не только на мне. Темный король, воспылавший неожиданным желанием заполучить кровь дракона и его... Неужели и правда первый советник, которому вдруг приспичило вернуть Раниэлю Атеру какой-то древний должок, прирезав бедную меня? Нет, это слишком шикарно, чтобы быть простым совпадением. И мне никогда не приходило в голову шепот мысль на грани сынобраза, что использовать эту стратегию может не только Дарай. Лейруору Торшерн, воспитанница и выученица Арека, с молодых ногтей обучаемая им искусству тонкой и циничной политической интриги, так очевидно. Почему же я сразу не подумала, что и сама могу сыграть в эту игру? Потому что терпеть не могу в нее играть. Втереться в доверие, запудрить мозги, столкнуть лбами. Перед моим мысленным взором встало расписание на завтра. В нем, на гордом месте между обедом и балом, появился новый пункт — нанести официальный визит темному королю. План казался элегантным в своей наивно жестокой простоте. Мои губы изогнулись. Где-то в горле зародилось рычание. Так и так. На самом деле все очень просто. Антея, нет. Щиты Арека истончились. Единственный признак волнения, который он себе позволил. Со стороны, наверное, это было почти незаметно. Зато не заметить, что обе его руки вцепились в мои запястья, да так, что пальцы побелели, было сложно. Особенно учитывая арский пиетет к любого рода прикосновениям. Кистей я уже почти не чувствовала. «Антея, не смей!» Тихо и очень властно, и вслух. Никогда он не усвоит, в чем заключается роль порядочного мужчины. Впрочем, назвать Арека порядочным... А почему бы и нет? Мечтательно улыбнулась. В душе танцевали чертята ауте. «Ох, и повеселюсь я завтра! Будет так смешно!» «Антея!» — он почти рычал. «В другой день меня бы это здорово испугало. Сейчас я лишь расхохоталась. Арек, я люблю тебя беззаветно, но во имя Ауте, неужели ты за 30 лет так и не понял, кто я и что я?» На нашей личной волне вплела в кажущуюся веселой фразу рубящий сынобраз «Ты, видящий истину». И это был шантаж. «Если он не отложит назревающую разборку до более благоприятного момента, я выдам двум дараям его секрет». Его тщательно скрываемую от всех способность видеть. И тогда от призрачной свободы младшего князя великого дома не останется и следа. Да, любимый, я так и сделаю, не сомневайся. Ты первый начал впутывать в наши споры жутковатых родственничков и подкладывать под отношения непредсказуемые политические бомбы. Но меня только что озарило. В эти игры можно играть вдвоем. И еще вопрос, кто сыграет лучше. Понял. Ломающие кости, давление на запястьях ослабло, его руки соскользнули, на прощание погладив мои кисти мрачным обещанием. Дискуссия будет продолжена, но не здесь, не сейчас, не при такой аудитории. Я взмахнула ресницами, повернулась к Андрею и Рубиусу, которые, казалось, затаили дыхание, глядя на наше маленькое представление. «Погодите, сияющие вы мои, ничего вы пока не видели». Арвуэйн, видя, что смертоубийства вроде бы не будет, несколько притушил свою силу. Заговорила госпожа дома Тонгрин, до сих пор сохранявшая мудрое молчание. «Хранительница Антея, не будете ли вы так добры объяснить, что происходит?» Голос ее звучал довольно холодно. Сама золотисто-шоколадная Дарай леди казалась бледной и какой-то потрясенной, что ли. Ну, конечно, она ведь пробовала меня читать, и, похоже, не безуспешно. Мало кто из людей сегодня отваживается на подобные глупости. Разум Эль-Ин, если, конечно, бардак, творящийся в наших непутевых головах, можно назвать разумом, затягивает. Не успеваешь оглянуться, как ты уже тонешь в совершенно чуждой, лишенной логики и линейности системе чувствования и мышления. Неосторожный медиум, заглянувший слишком глубоко, сходил с ума буквально в течение нескольких минут. Пытаясь защитить глупых смертных от подобной угрозы, я начала практиковать создание ментальных блоков и прочие дребедения, призванные закрыть разум от вторжения извне. Но закрыться от специалиста уровня Андреи, разумеется, было нереально. Она без труда пробилась сквозь чисто символические щиты и даже смогла понять что-то из увиденного в чужом разуме. Должно быть, помогла призрачная доля древней крови, которую я давно подозревала в этой умной и опасной женщине. Но кровь кровью. А вот трансформация озарения, которая охватила меня после неосторожных слов Рубиуса, чуть было ее не убила. Судя по всему, Дарай леди в последний момент успела таки убраться из чужого разума, получив, впрочем, весьма и весьма чувствительный ментальный щелчок. Сейчас она несколько судорожно куталась в свои вероятностные щиты, морщилась при слишком громких звуках и старательно не воспринимала исходящие от меня эмпатические волны. «Не обращайте внимания, высокая леди», — промурлыкала я, попыталась представить, как на такое можно умудриться не обратить внимания. Подавилась смешком, чихнула, встряхнулась. У меня было отличное настроение, которое любой человек назвал бы абсолютным сумасшествием, а любой Эль-Ин — состоянием довольно опасным для окружающих. Окружающие об этом, кажется, догадывались. По крайней мере, никаких протестов после моего возмутительного предложения не последовало. Три пары очень выразительных дарайских глаз смотрели на меня с глубоким опасением. «Да?» — вопросительно произнесла Андрея. Таким спокойным, тщательно сыгранным нейтральным тоном. Мне только что пришла в голову пара идей по поводу того, что можно сделать с незначительными родственными разногласиями и мелкими случайными недоразумениями, пожалуй, тоже. Я улыбнулась. Они почему-то не отреагировали, закутанные в тишину и неподвижность. «Будет интересно». «Несомненно», — также нейтрально произнесла Андрея Артон-Грин. «Ну ладно, хорошего понемножку». Я на мгновение прикрыла глаза в короткое и острое, как вскрик в ночи медитации, а когда вновь очнулась, пьяное безумие исчезло, оставив только спокойную решимость. Рубиус чуть изменил положение. Я поняла, что еще миг, и он вызвал бы охрану. Чуть печально улыбнулась огненно-волосому властителю, затем сделала отрицательное движение ушами. Он, конечно, не понял. Севердын скользнули обратно в призрачность своего ожидания. «Вернемся к делу, господа». Обмен взглядами, и вновь на правах хозяина слово взял Рубиус. «Вы просили о встрече, хранительница. Могу я узнать о причине?» Он был серьезен. Обычно встречи такого уровня не проводятся без предварительно утвержденного регламента и списка обсуждаемых вопросов, но Кэль-Ин никто и никогда не применял слово «обычно». Я пожала плечами. Типично человеческий жест. Орек же был неподвижен, сиятелен и как никогда похож на Дарая. «Прежде всего, я хотела бы лично пригласить вас двоих на бал в честь Дня Сотворения, который завтра вечером даю в Шерн-Он. Кажется, мне удалось их огорошить». Более проницательная Андрея бросила короткий взгляд на Орека, но тот ничем не выдал своего отношения к идее. Отстранен и холоден, точно статуя. «Дарай, лорд». Я научилась не нервничать из-за этой неподвижности истинных Дараев, к которой они прибегали, когда хотели закрыться. Но так и не смогла понять ее и смириться. Пустота. Мертвое, полностью лишенное дыхания и движения, пугающее. Они прятались за своими вероятностными щитами, такие прекрасные, такие совершенные, такие мертвые. Прятались за щитами, которые не могла постичь, с которыми не могла танцевать ни одна Вине. Они заставляли меня чувствовать себя уязвимой. Ужасно. Меня бесило бесконечно, когда Орек тоже так делал, и он отлично об этом знал. Лучше бы он дрался, ругался, устраивал гадости, все что угодно, лучше этого проклятого чувства, будто его здесь вообще нет, никогда и не было, и, скорее всего, не будет. Приглашение на бал? И это все? Приглашение должны были разослать всем членам малого конклава еще позавчера. Я понимаю, что это слишком неожиданно, но точная дата события была определена лишь недавно. Скорее всего, большинство дарай-лордов и леди не смогут присутствовать, но мне бы очень хотелось, чтобы вы двое появились. Это важно. Не будь так уверена. Орек разморозился, наконец, недостижимый мой. И как? Меня чуть с кресла не выбило его сен-образом. Лучше бы и дальше изображал с собой ледяную статую, хотя... Нет, пожалуй, не лучше. Мы всегда знали, что этот день настанет, Орек. Я постаралась, чтобы мысль-ответ прозвучала спокойно, печально, понимающе. Хотя в душе уже почти не осталось для этого мужчины ни спокойствия, ни печали, ни тем более понимания. Кажется, взаимно. «Похоже, планируется не просто бал», — вопросительно поднял бровь Рубиус, не подозревая о разгоревшейся в двух шагах от него дуэли воли и образов. «Этот день не настал. Ты его назначила. Сухо и враждебно». «Да. Не спорить же в самом деле с очевидным». Я посмотрела на Лиран-Ра дома Вуэйна очень серьезно, почти успешно пытаясь отключить мысли и эмоции от того, что тихий обвиняющий передал мне сейчас по нашей личной связи Орек. «Вновь встают с земли, опущенные ветром, хризантем цветы». Образ белых цветов, традиционно сплетенный с образами стойкости и воли, мелькнул перед глазами осенней тоской и приглашением заглянуть во тьму собственного сердца. Он обвинял меня в слабости, в недостатке стойкости, в трусости, в подчинении. Он оскорблял и в то же время всем этим образом, всем построением единой цельной мысли давал надежду. Просил попытаться. Я чуть повела ушами в сторону Рубиуса. Непросто. Будут присутствовать матери почти всех кланов Эль-Он. Дараи не могли не понять, что это означает. Случаи, когда матери кланов вступали в контакт со смертными, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Деятельность вашей покорной слуги не в счет. Я плохо подходила на роль статистического показателя. То, что все высшие Эль-Леди должны были собраться в одном месте — и приглашали на это собрание людей, о да, планировался отнюдь не просто бал, одновременно Ареку. Стоят преграды на пути, их обходить без толку. Каждый воин на смерть с улыбкою идет. Скорее для себя, чем для начавшей вновь прислушиваться Андреи, сплела сложный эмоциональный фон из таких противоречивых порывов, что в уголках глаз собралась глухая боль. Все так запутано. «И все-таки не могли бы вы выразиться чуть конкретнее, Антея Эль?» — очаровательно улыбнулся Рубиус. Упускать шанс поторговаться и узнать что-то новое он не собирался. «Это религиозное событие». Я взмахнула пальцами, пытаясь обозначить что-то сложное и многослойное, передающее всю неоднозначность понятия «религия» в теократическом обществе. «Трудно общаться с помощью только слов, без сценобразов». От Арека. «Ты говоришь, что не хочешь быть никому никогда рабой. Значит, будет рабом тот, кто будет с тобой. От меня». Уже не утруждая себя изящными сценобразами, ты волен уйти в любую минуту. Стерва. От Арека. Предатель. От меня. Не совсем справедливо, но с чувством. Достал. Пауза. Тебе не нужно наказывать себя, Антея. Позволь себе выплеснуть скорбь по-другому. Не знаю, почему я его не ударила. Безмятежно улыбнулась Рубиусу. Кроме того, я хотела бы представить завтра свою наследницу. Это заявление было подобно взорвавшейся бесшумной бомбе. Даже высшие дара и прошедшие многолетнюю школу дипломатии резко выпрямились, не в силах скрыть удивление. Арек закрылся, прекращая бесполезный спор. Оставалось молиться, чтобы его самообладание хватило до того момента, пока мы не окажемся одни. Я подалась вперед. В конклаве Ихарона существует определенное напряжение по поводу той, которая будет после меня на посту хранительницы. Я понимаю, всех волнует вопрос, удастся ли ее контролировать. Завтра вы сможете встретиться с Лейруору Тор-Шерн и получить ответы на все неясные вопросы. С искренней и прямой наивностью, совершенно выбивающей из колеи этих любителей интриг и намеков, сказала я. Затем тихо попросила. Мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали. Хотя бы как мои друзья. Андрея подняла руку к губам, и мягкий звон ее браслетов заставил меня гадать, не слишком ли много сказано. Рубиус прищурился. «А это удастся?» Я вопросительно повела ушами. «Ее контролировать?» «Ну и вопрос», — я засмеялась. «Опасный вопрос, вопрос-ловушка. Он вывел нас на очень зыбкую, потенциально предательскую почву во всех смыслах этого слова». «Не знаю». Я отвечала абсолютно правдиво, как и всегда при общении с ними. «Можете попробовать. У нее тонкое чувство юмора. Она не обидится». Арек рассказывал. Небрежно бросил огненный Арвуэйн, и я улыбнулась в ответ на столь откровенную провокацию. «Хорошо». Я и на самом деле была довольна. Сказано было много больше, чем способно уместиться в словах. Андрея и Рубиус переглянулись, потом чуть склонили головы. «Мы придем». Не думаю, что эти двое способны были осознать, что именно произошло только что в этой комнате, но даже то, что они смогли уловить, более чем оправдывало кажущуюся на первый взгляд суматошной, почти бессмысленной встречу. А если нет? Что ж, они должны были научиться не делать излишне поспешных выводов о действиях Эль-Ин. «Благодарю вас». Упавшие на лицо золотые пряди скрыли глаза, в которых смешались все драгоценные камни Вселенной и все цвета спектра, но в которых не было места ничему единому и цельному. Арек поднялся, светским движением протягивая мне руку, и я тоже скользнула на ноги, грациозная и почти уже потерянная для этого мира. В теле ощущались странные легкости и онемения. Молчаливые, сдержанные прощальные поклоны, шелест крыльев и заученные движения ритуала. Казалось, мы танцевали какой-то сложный придворный танец, строгий и скорбный, совершенно беззвучный. Я не столько прошла, сколько проскользнула к выходу, плавная непрерывность движений, рука покоится в руке Арека, вероятностные щиты окутали плечи, будто плащ, наброшенный заботливой и любящей рукой. «Антея». Я повернулась. Выражение лица Андреи Артон Грин было невозможно определить, но теперь в нем не осталось и следа от привычно невыразительной дарайской маски. Было мгновение, когда мне показалось, она заговорит, но потом темноглазая леди лишь без слов покачала головой. «Спасибо», — ответила я на ее молчание, и, повернувшись, выскользнула из этой комнаты и из этой реальности. Домой мы вошли рука об руку, исполняя все тот же молчаливый и грациозный ритуал. Скользнули в малую гостиную, отпуская телохранителей и позволяя мощнейшим защитным заклинаниям он сомкнуться за спиной. Арек подвел меня к изящному креслу черного дерева и усадил, двигаясь все в том же ритме безмолвного придворного танца. Отошел к столу, на котором нас ждали бутылка охлажденного вина и два тонких прозрачных бокала. Комната была погружена во тьму. Серебристо-синие блики медленно скользили по стенам, окрашивая все в нереальные лунные тона. Угольно-черная мебель разрезала гармонию непрерывности, создавая тревожное и бредящее душу настроение. Сияющая фигура Рек оказалась на этом фоне чем-то невыразимо прекрасным и очень-очень далеким. Сегодня последняя ночь. Во всех смыслах. Наконец-то. Он скользнул ко мне, лишенная жизни фигура, протянул бокал красного вина. Когда мы сомкнули на мгновение хрупкие хрустальные сосуды, тонкий звон заполнил пустые комнаты и коридоры, знаменуя начало новой битвы. Понимал ли Арек, что я только что сделала? Понимал ли до конца, чем завершилась эта сложная многослойная интрига? Он никогда не позволял мне заглянуть дальше определенного предела. Всегда была грань, некий барьер, нерушимо сплетенный из непроницаемых вероятностных щитов и первородной дарайской гордости. Что-то, чего я не понимала. Что-то, что оставляло меня, потерявшей ориентиры в этом непонимании. Так и должно быть. Ни одно существо не может быть полностью открыто взгляду извне. В противном случае оно потеряет нечто большее, чем право называться самим собой. Но эти ограничения должны распространяться на обе стороны. В противном случае какой в них смысл? Арек никогда особенно не старался проникнуть в мои тайны. Ему было интересно разгадывать Эль-Ин и меня в частности, но интерес этот казался несколько академическим, что ли. Так интересно открыть новую редкую книгу, разгадать новый запутанный шифр. Если же я говорила «нет», он никогда не настаивал на том, чтобы заглянуть дальше. Зачем? Зачем заглядывать вглубь того, что всегда можешь изменить по своему желанию? И он менял. Лепил по своему образу и подобию. Нет, не так. Он лепил меня по тому образу, что жил в его сердце. Все еще. Всегда. Вине. Мы впитываем образ, как храмовая танцовщица впитывает молитву после движений. И столь же легко его отбрасываем. Все еще. Всегда. Арек отказался дать мне понимание того, что он есть на самом деле. Его право. Я философски пожала плечами и взяла это знание у другого. Когда Рубиус Арвуэйн бросил за пределы своих щитов столь неосторожные слова и еще более неосторожные мысли, я была более чем готова их поймать, подхватить, влить в музыку, вплести в танец. Трепетом ресниц, ритмом крови в своих венах я танцевала. И тогда ослепительной, острой, болезненной вспышкой озарения я стала дар-княгиней. И тогда, в эту краткую долю мгновения, такую краткую, я поняла. И знала теперь, что мне делать. Что увидел в тот момент Арек? Истину. Какой бы ни была. Что увидели Рубиус и Андрея? Эль-Ин, на мгновение полыхнувшую перламутром. Прижатые к черепу уши и оскаленные клыки. Первозданную дикость. А еще руки моего консорта. Тонкие сильные пальцы целителя, так сильно сжимавшие мои кисти, что еще мгновение и хрупкие косточки были бы сломаны. Так сильно и в то же время совершенно бесполезно. Они увидели, если отбросить все лишнее, обычную семейную ссору. Живое, шипящее и скалящее клыки — доказательство того, что Эль-Леди невозможно контролировать, приставив к ней мужа. Скорее наоборот. Очень наоборот. Вряд ли сами высокие лорд и леди это осознавали. После сегодняшнего вечера у них не будет особых возражений против того, чтобы хранительница стала Эль-Ин, не связанная с Эйхароном уж слишком тесными эмоциональными узами. А мнение этих двоих будет иметь решающее значение в данном вопросе. Я отпила темно-красного терпкого вина и подняла бокал, любуясь игрой света и тени. По губам змеилась медленная, совсем не веселая улыбка. Дарай, так уверенный, что ничто не может затронуть их эмоции, надежно защищены непроницаемыми щитами, так абсурдно считающие, что если в сознании собеседника не светятся блуждающими огнями мысли о хитром и коварном трехслойном плане, то и плана этого нет и быть не может. Люди. Вот и как они примитивны. В такие моменты мне иногда казалось, что эти существа слишком глупы, чтобы выжить в нашем самом лучшем из миров. В такие моменты я сама казалась себе старой. Рек сидел напротив, в другом конце комнаты, и его перламутровая кожа казалась единственным светлым островом в море зыбкой и неустойчивой тьмы. Движение. Мой консорт поднял свой бокал и молча отсалютовал мне. «Блестяще. Очень ловко проделано, любимая». Первые слова, нарушившие тишину. Голос его был очень музыкален и, как всегда, очень красив. Отмахнулась движением ушей. «Ты и половина не поняла из того, что я сделала». Потом, после паузы. «Не уверена, что сама это понимаю». Улыбнулся. По крайней мере, я предпочла счесть этой улыбкой, кривящейся среди неустойчивой игры теней. Эль-Ин, тем более мать клана, «ничего не делает только по одной причине», — процитировал он. «Об этом легко забыть, особенно когда речь идет о тебе, и через некоторое время приношу свои извинения». Я молчала. Арек сделал еще один медленный глоток, ни на секунду не отрывая от меня пристального взгляда. Ни любви, ни доброты, ни жалости не осталось в знакомых глазах. Только сталь. Я нашел способ обмануть истощение Туауте. Технические подробности утомительно сложны, но основывается все на том, что ты — Вене, обладающая фактически неисчерпаемым потенциалом физической и психической адаптивности. А я — твой Риани, что означает связь на очень глубоком энергетическом уровне. Потребовалось разработать тонко сбалансированную систему влияний и контрвлияний, но общую идею ты должна была уловить из тех текстов, которые передала Лири. На начальном этапе процесса я подключаюсь к вегетативным и мотивационно-волевым компонентам и корректирую каскад реакций так, что истощение и последующей смерти не происходит. Осуществляется постоянная энергетическая подпитка. Коррекция должна идти непрерывно, хотя и может осуществляться на расстоянии. Я прикрыла глаза, обдумывая этот сухой сжатый отчет. Этот способ годится только для нас двоих или может быть применен другими? Почему бы и нет? Равнодушно пожал плечами Арек. Я еще вспомню ему это равнодушие. Если Эль-Ин будет из генетической линии Теи, если ее Риани будет целителем моего уровня и видящим истину. Ясно. Согласие пациента для данной процедуры не требуется? Равнодушно, профессионально. Нет. Неосведомленность, недобровольное согласие объекта особой роли здесь не играют. Влияние на целителя? Постоянная энергетическая подпитка, занятие довольно утомительное. Осуществляющий ее сокращает продолжительность собственной жизни где-то на четверть. Это все-таки заставило меня сделать паузу. Ненадолго. Каково максимальное расстояние, на котором возможно поддержание этой связи? Как для любой пары Вене и Риани? Не ограничено. А если одна из сторон погибает? Смерть донора повлечет за собой активизацию процесса Туауте и через некоторое время гибель реципиента. Смерть реципиента на доноре отразится как сильный соматический и психический шок. но не намного сильнее обычного шока, возникающего при разрыве связи Венериани. На этот раз я замолчала надолго. Потом... «Не знаю, почему я не приказала тебя убить. Холодно, сухо и настолько серьезно, что любого другого я могла бы даже напугать. Впрочем, гнева не было. Не было вообще никаких эмоций. Ничего в этом мире как будто уже не осталось, кроме цели. Потому что слишком хорошо умеешь просчитывать политические последствия». Равнодушно отозвался сиятельный Дарай князь и сделал еще один глоток. Встал, подошел к просвету между ветвями и застыл, глядя в расстилающуюся снаружи звездную тьму. Руки его были скрещены на груди. Бокал свободно покачивался в расслабленных пальцах. Хрупкое стекло ловило и преломляло едва заметное перламутровое сияние дарайской кожи. Черная одежда и черные волосы заставляли тело растворяться в неверной тьме. Он был самым прекрасным существом, которое мне когда-либо доводилось видеть. Все еще. Всегда. Просто с определенного момента это перестало иметь значение. Не могу не признать действенность того, что ты планируешь. Если сможешь провернуть все так же тонко, как сегодняшнюю манипуляцию с домами Вуэйн и Тонгрин, то эффект... Мне даже сложно себе представить, каким он будет. Он поднес бокал к губам, не отрывая взгляда от тьмы снаружи. После завтрашнего вечера Айкумена уже никогда не будет прежней. Я опустила ресницы. И так он все-таки признал, что завтра будет вечер, будет все то, что я на этот вечер запланировала. Последние 30 лет Дарай-князь весьма последовательно игнорировал саму возможность подобного развития событий. Победа не принесла ни радости, ни даже торжества. Существо, которым я была, зашло уже слишком далеко по избранному пути, чтобы испытывать подобные чувства. Интересно, как много видящий истину понял из того, что я сделала сегодня с Рубиусом и Андреей. Судя по всему, Арек узнал о моих планах относительно аров где-то между утренним нападением на Ливуле и тем моментом, когда, пылая холодной яростью, ворвался в дом Вуэйн и бесцеремонно настоял на своем участии в беседе. Можно даже догадаться, кто именно его просветил. Только вот зачем? Что такого важного было заключено в присутствии консорта-хранительницы на этой встрече? Не могли же они на самом деле думать, что Ареку удастся мне помешать? Он и пробовать по-настоящему не стал. Дарай-князь отвернулся от окна и двинулся ко мне медленно и плавно, грациозным скольжением не то воина, не то танцора. Забрал мой бокал и поставил на стол. Два пустых бокала рядом. Пальцы сплелись, когда он подал руку, чтобы помочь мне встать. Пальцы коснулись волос, путаясь в золотистых прядях. Одиночество с сияющим бесчувственным клинком рассекает мне душу в холодном мерцании звезд. Это не было еще одним аргументом в споре, не было еще одной попыткой набросить формирующую структуру на гибкое и хаотичное мышление Вине. Сенобраз не коснулся сознания, не впился точно пиявка в податливые эмоции. Образ сожаления соскользнул с тонких и сильных пальцев, запутался в моих волосах звездным светом и одиноким ветром. Жалости не было, не было печали. Для этого, наверное, я тоже слишком далеко зашла. В покое сидит на песчаной косе, ждущий прихода друга. Душа и помыслы его чисты. Здесь речь идет о способе самоубийства, харакири. Чисты и безмятежны, и безжалостны, как звезды. Рука об руку мы вошли в спальню. Танец условностей, полный непроизнесенных слов и ритуально бессмысленных движений. Время ушло. Мы не заметили, когда и как это случилось, но сегодня, темной и молчаливой ночью, вдруг обнаружили, что оно убежало, что времени больше нет, и что мы так глупо. так бездарно его растратили. То немногое, что еще осталось от отпущенного нам времени, нельзя было тратить ни на споры, ни на сон. Лишь под утро. Арек? Да, малыш. Слушай, ты не находишь, что происходящее не лишено своеобразной иронии? В абстракции. Признаюсь, когда дело дошло до практики, мне стало уже не так легко хихикать над нелепостью ситуации. О, я узнала цитату и смутилась. Через пару минут. И все-таки это забавно. Я имею в виду трагичность, серьезность, углубленность в себя. Почему, когда пытаешься быть умной, чувствуешь себя как последняя дура? Звук, словно из него вышибли весь воздух, что-то среднее между стоном и смехом. Сокровище моего сердца, сделай одолжение. Замолчи. Я замолчала.